Алло, Инстинкт Трона? Пошел нахуй, подонок ебучий. Инстинкт Трон. В тюрягу тебе запру, блядь. Нет, выйди. Иди нахуй, блядь. Валентина Петровна, когда прекратите мне в дверь звонить? Да нахуй ты сдался. 15-ю квартиру. Нахуй ты мне сдался. Ну вы что, ебанутые, что ли, мне так названивать? Что? Вы ебанутые, что ли, мне так названивать-то в дверь? А шантажист бучий. Ты что это, блядь, придумываешь? Я не штучки, да, блядь? Мне так сказали. Не выскочил и меня не схватил, в руках, когда я тебе звонила. Да я вас хотел топором ебануть, а вы уже убежали. А у меня тоже топор есть ебануть, сука. Зачем? Я тоже приготовила. Я же вам не хулиганю, не звоню. Вот ты, блядь, по телефону хулиганишь, сука, в рот. А вы мне в дверь названиваете. Да нахуй ты сдался, блядь, заебись-то со своей дверью. Зачем? Нахуй ты сдался, хуй импотентный! Я импотент? Да, если бы у тебя баба была, ты бы баба бы сдался, старухой, блядь! А может я вас изнасиловать хочу? Чего? Может я вас изнасиловать хочу? Ну, бандюга ебаная, за изнасилование 8 лет дают! Так вы от же... 8 до 15! Почему? Мы с вами поженимся потом. От 8 до 15, блядь! От 7 до 15. Лет дают клетку. Да. Да, хуйна. А за бабушек не дают. Да что ты? Да. Я скажу, закон придумал. Я скажу, по общему согласию было. Угу. То, что вы меня сами ты, так... Ты, блядь, заткнись. Я с тобой, блядь, в суд на тебя подам, сука рваная. За что? Сука, из 218-й, блядь. Какой 218-й? Ты живешь, блядь, 218-й и хулиганишь, блядь! Я... Тебе не первый раз, ты 5 лет назад звонил, пока ты мне участковый хвост не зажал! Я в 215-й живу. Нихуя, блядь, я знаю, там интеллигентные люди живут, 215-й, так... не иди мозги, блядь! Так я племянник приехал. Да что ты, блядь, а целый год звонишь, как этот племянник может целый год мне названивать? А вы целый год мне в дверь звоните. Паскуда ебучая, на суде разберемся, я кто там узнает. Я заявление отнес, вас скоро из дома выселят. Я на тебя в суд продам, сука, из 218-й.